председатель Трудовой партии Кореи, председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и верховный главнокомандующий Корейской Народной Армии, высший руководитель нашей партии государства и армии Ким Чен Ын, инспектировал подразделение непосредственного подчинения 233-й войсковой части Корейской Народной Армии. Его сопровождали начальник главного политуправления Корейской народной армии, вице-маршал Корейской народной армии Хван Бён Со, первый замначальника генштаба и начальник главного оперативного управления Корейской народной армии генерал-полковник Ли Ён Гир. Ким Чен Ын побывал в казарме роты, благоустроенной по стандартному проекту. В спальне, отопленной надлежащим образом, Ким Чен Ын в уме прикидывал температуру и подробно интересовался тем, как отопляется помещение. Он сказал: «Помещение должно быть отоплено хорошо, и холодной зимой воины должны жить в теплой казарме и быть здоровыми. Только тогда они могут добиться успехов в боевой и политической подготовке». Безупречно отделанный продолжал лидер страны, парикмахерская и другие места для бытовой жизни воинов. Особо примечательно то, что бак в умывальной полон чистой водой. Думаю, после того, как воины пролили пот в подготовке, им понравится купаться здесь. На должном уровне благоустроен и красный уголок, который представляет собой опорный пункт для идейно-политического воспитания. Следует лучше изготовить настольные наглядные пособия и другие средства идеологического воспитания. И надо активно и тщательно воспитывать воинов, чтобы они глубже осознали величие великих вождей, стали обладателями духа кимченерского патриотизма и твердой верой. Они должны знать, как надо бороться против империалистов и классовых врагов и иметь здоровое моральное понятие. На свете нет более мощного оружия, чем идейно-политическая сила военнослужащих. Народной армии следует ставить на первый план идеологию, чтобы разгромить в битве врагов. В кухне на кухонном столе Ким Чен Ын увидел рыбу, мясо и другие разные продукты, а в складе большую партию соевых бобов. Ким Чен Ын отметил: «Вижу, что здесь ведет хозяйство упорно и аккуратно. Командиры должны точно знать, что улучшение бытовой жизни воинов – это есть усовершенствование боевой подготовки. Надо обращать большое внимание на подсобное хозяйство и регулярно поставлять фундаментальные приправы и продукты, чтобы воины питались хорошо. Роту надо превратить в любимый родной дом воинов с обильным блюдом и теплой постелью. Это есть важная политическая работа, которая поднимает их боевой дух». Члены комсостава должны почаще посещать роту, чтобы тепло заботиться о жизни солдат, как их родителей, и своевременно решить вопросы, возникающие в подготовке и военной службе воинов. Только тогда воины могут сосредоточить все свои усилия на подготовке. Широкой улыбкой на лице, любуясь общим видом казармы, которая поместилась в густом лесу, Ким Чен Ын сказал: «Очень хороша окружающая обстановка. Приезжая сюда, я увидел, что все горы покрыты густым лесом. Это меня сильно порадовало. Вам следует и впредь посадить больше деревьев и хорошо вырастить их, чтобы покрыть горы у казармы и ее окружности густым лесом и фруктовым садом». Ким Чен Ын познакомился с военными объектами роты, осведомляясь о боевой готовности и ходе боевой подготовки части. Он заметил: «Здесь обучают воинов в атмосфере, приближенной к настоящим боям, и тем самым готовят их крепкими универсальными солдатами, готовыми сражаться по принципу 1:100». Они становятся сильными духом, обладателями непоколебимой воли, высоких боевых способностей и качеств. Здесь держат всех воинов в повышенной боевой готовности и делают так, чтобы даже и во сне думали о боевой подготовке. В результате боевая техника держится в полной боеготовности, а застава и боевые позиции превратились в несокрушимую крепость. «Я очень доволен», — сказал Ким Чен Ын. Он продолжал, что очень важна боевая задача этой роты, и наметил программные задачи, которые служат руководством к усовершенствованию ее боеготовности. Например, он призвал вести подготовку в условиях, максимально приближенных к настоящей войне, с учетом особенностей боевых задач роты. Таким образом, следует подготовить воинов универсальными бойцами, способными безупречно выполнить любую тяжелую боевую задачу. Он попросил, чтобы воины бережно относились к современной боевой технике, как к зените ока, и приказал превратить окружности части в несокрушимую крепость и хорошо ее маскировать. Ким Чен Ын выразил свою надежду и уверенность в том, что воины этой роты железной стеной будут отстаивать социалистическую родину с высокой преданностью партии революции, горячей любовью к родине и народу, жгучей ненавистью к противникам. Ким Чен Ын подарил воинам этой роты бинокль, автомат и пулемет и сфотографировался с ними на память.